Глава 27. Значит, моя смерть действительно могла закрыть порталы, и души из других миров больше не попадали бы сюда? Точно никто уже этого не скажет. Дело в том, что такого ритуала ранее не существовало. Его создал... Лоренс замолкает на полуслове, заметив Диану. Она вряд ли нас слышит, ведь только что спустилась в фойе, а мы разговариваем в гостиной, но тема ее дважды погибшего брата навсегда останется в этом доме под запретом. А дознаватели? Их всех поймали. Перевожу тему я. Сидящий в кресле напротив Дейрон сегодня крайне задумчив, но на этом вопросе возвращается из своих мыслей и бросает внимательный взгляд на отца. Тот отвечает не сразу, а когда заговаривает, на меня не смотрит. «Сегодня отловили последнего. Я владел не всей информацией, ведь вмешиваться в дела на территории материка не имею никакого права. Мог участвовать лишь через третьи лица. И сказать откровенно, не особенно твой отдел, сын, стремился отыскать предателей. Неудивительно, такой подрыв изнутри. Так кто оказался последним? Некий Зирбух. Я внутренне содрогаюсь от этого имени, глядя на Лоренса, практически не моргая. Он явно что-то недоговаривает, неловко ерзает в кресле под моим взглядом и скрещивает пальцы рук перед собой. Дейрон плотно сжимает губы, а затем выдавливает сквозь зубы. Скользкий подонок. Стремился запустить лапы в расследование. Видимо, чтобы подобраться ближе к Леоне. Есть еще кое-что. Лорд, наконец, поднимает на меня взгляд. Не знаю, рада ты будешь или огорчена, но обстоятельства его поимки связаны с твоим супругом. Что? Рахгар Дуэрн убит вчера ночью в своем доме. Кажется, он тоже был связан с группировкой. Либо у них с Зирбухом имелся личный конфликт, на месте преступления обнаружены его следы. Так на него и вышли. Я ощущаю себя словно парящий в невесомости, абсолютный штиль в мыслях и какая-то странная пустота в груди. Супруг был для меня посторонним человеком, но прежний Леоне он ядом въелся под кожу и стал причиной самоубийства. Его смерть ничего для меня не значит, и в то же время значит так много. Я теперь по-настоящему свободна. «Леона, ты в порядке?» — доносится будто издалека голос Дейрона. Я моргаю, фокусируя на нем взгляд и молча киваю. «Проблем с разводом, полагаю, теперь не будет?» «Зирбуха допрашивают и все еще пытаются выбить из него показания», — добавляет Лоренс, но о своих мотивах он упрямо молчит. «Неважно. Я встаю, поправляю юбку и отворачиваюсь уходить. Спасибо, что рассказали обо всем. Подхватываю шаль Дианы с одного из кресел и тороплюсь на улицу. Выхожу, накидываю теплую ткань на плечи и кутаюсь в нее, крепче стискивая на груди. Ветра нет, мороз едва щиплет кожу лица и рук, снегопад засыпает пушистыми хлопьями округу, и везде, куда ни кинь взгляд, стелется бескрайняя белая пустыня. Я вдруг осознаю, что это чистый лист моей новой жизни. Зима стирает прошлое, очищает воздух, позволяя легче дышать. И все, что захочется написать на этой странице, будет исключительно моим, а не женщины, место которой я занимаю. Позади раздается хлопок закрывшейся двери, пара секунд тишины, а затем скрип снега под шагами. Я каждой клеточкой чувствую приближающееся тепло вплоть до того, как на мои плечи опускаются мужские ладони. Дейрон ведет вверх-вниз по рукам, крепче сжимает пальцы на предплечьях и притягивает к себе. Я прикрываю глаза, опираюсь спиной на твердую опору и откидываю голову ему на грудь. Глубоко вдыхаю, наслаждаясь растекающимся по венам огнем. «Ты расстроена?» «Наверное, я плохой человек, но Нет, мне ни капельки не жаль. Вот только я словно потеряла частичку себя. Это прервалась связь. Вы не были истинными, но брак скреплялся по драконьим законам. И что теперь делать? Можно полетать. Я непонимающе хмурюсь. Отстраняюсь и оборачиваюсь, заглядывая в синие глаза. В них пляшут искорки пламени. Ты — дракон. Почти не бракованный, — улыбается уголком губ. Еще толком не пришел в себя, но уже готов попытать шанс обернуться. Ты одним своим присутствием исцеляешь меня. Я задерживаю дыхание, впитывая взглядом каждую черточку его лица. Вот почему он был так задумчив сегодня. Дракон открыл глаза и поднял голову, а с ним пробудилась целая гамма утерянных чувств. Все же лучше подождать еще немного. Вдруг что-то пойдет не так с превращением. Самое страшное, что может приключиться, я останусь зверем, пока восстановление не завершится. Но на этот счет здесь имеется отличный крытый вольер. Не сдерживаюсь и смеюсь, представляя, как Дейрон взбирается на огромный сток сена и старается угнездиться на нем поудобнее. Честно говоря, я понятия не имею, как спят драконы. Нужна ли им мягкая подстилка или достаточно пещерного камня, опаленного их же огнем? Но картинка, возникшая в голове, выглядит невероятно забавно. Дейрон не разделяет веселье. Совсем напротив, выглядит очень серьезным. Обхватывает меня за талию и притягивает к себе. Ловит губами мой смех, и я, наконец, получаю то, чего так долго жду. Поцелуй. Пламя истинности, терзающее меня уже несколько недель, вдруг обретает форму, расправляет крылья и взлетает, унося нас обоих куда-то высоко-высоко. Я целиком и полностью отдаюсь этому невероятному чувству, и даже сквозь прикрытые веки вижу золотое сияние, охватившее нас в этот самый момент.